Интерлюдия четвертая. Данислав Игоревич Соболь впервые за долгое время не знал, что делать. Не в данный конкретный момент, а вообще. Странные дела творились в княжестве Ульчинском. Очень странные. Если посмотреть мельком, то вроде как и ничего страшного, все как обычно. Но если приглядеться, проанализировать да подумать о будущем, картинка вырисовывалась неприятная. И виноват в этом был? Нет, вслух произнес боярин и покачал головой. Хотелось бы все свалить на него, но нет. Все в порядке, боярин? С тревогой спросил у него воин, что ехал рядом. Его доверенный помощник, а по совместительству племянник Александр Соболь. Молодой, амбициозный и верный. И вроде даже не глупый, хотя и звезд с неба не хватал, но чего не отнять, исполнительный. Если с возрастом покажет себя, то вполне возможно, что Данислав сделает его наследником. У самого Данислава Игоревича, к сожалению, были только дочки. Раньше он думал, что можно передать род старшенькой, но потом, увидев, что творится Болеслава, решил, что своему собственному роду такой судьбы не желает, уж лучше племянник. Если, конечно, сыновей своих так и не появится, может четвертую жену взять? Из какого-нибудь рода, где большинство мальчиков рождается. А что, хорошая идея. Раз уж саблю замуж выдать не получается, то хоть свою свадьбу устроить. «Все в порядке, Саша», — кивнул племяннику боярин. «Мысли одолевают». «Дядя, а можно спросить?» — осторожно спросил Александр. «Конечно». «А на что тебе этот Северский?» «Северский?» — задумчиво переспросил Соболь-старший, осматриваясь. «Но нет, поблизости никого не было». А зеваки, едва заметив герб на одежде двух всадников, спешили убраться подальше. Слухи о княжьем ближнике ходили не самые добрые, тем более, что большинство из них он сам и распускал. «Северский перспективен, Саша. И если пойдет правильной дорогой, то славный боярин из него получится». «Так а если направить его?» — улыбнулся племяш. «Ты мне сам как-то говорил, что людей надо взращивать и направлять». «Ну, взращивать его уж точно поздно», — хмыкнул Данислав Игоревич. «А вот направлять, боюсь, что не получится, парнишка сильно себе на уме». «Можно же надавить», — удивился такому ответу Александр. «Подстроить ему какую-нибудь сложную ситуацию, а потом из нее выручить, он проникнется доверием и будет с руки есть». «Ох, племяш», — рассмеялся Соболь-старший. «Ты сейчас с таким важным видом мне прописные истины рассказываешь. Умора! Только забыл, что я сам тебя всему и учил. Извини», — слегка смутился молодой человек и, насупившись, с легкой обидой добавил. «Учить учил, а на последнее дело с собой не взял». «Так не нашел я тебя», — пожал плечами Данислав. «А искал?» — с подозрением спросил Александр. «Нет», — снова рассмеялся боярин. «Твоя правда». «Но вот сейчас с собой взял». «Так сейчас мы к этому Северскому едем, а в прошлый раз?» «В прошлый раз тоже ничего опасного не было», — отрезал Данислав. «Пугнули князя заезжего. Посоветовали не зарываться, и все». «А как же бой на том хуторе? Я слышал, что там настолько жарко было, что даже строения не осталось». «А то не мы. Это как раз Северский сотворил». «И отвечая на твой вопрос насчет сложной ситуации, вот она у него возникла на днях. Настолько сложная, что другой на его месте не справился бы, или вовсе бы не полез. А вот Маркус и полез и справился. И как на него давить, если он чуть что в драку лезет? А самое интересное, что почти всегда из нее победителем выходит. Так может, кому из его близких неприятности устроить? И думать забудь!» Гневно посмотрел на него боярин. «Вон, Болховский устроил. И где сейчас его люди? Да и сам князь с трудом ноги унес». «Дядя, ты этого Маркуса что, боишься?» — ошарашенно спросил Александр. «Не боюсь», — покачал головой Соболь. «Опасаюсь немного, но то не важно. То из-за Перуна. Дело в другом. Не хочу я без чести в этом деле действовать. Тут и так уже сабля отличилась». «А что она сделала?» — аж рот открыл от любопытства парень. «А вот это не твоего ума дело», — отрезал боярин и, придержав коня, удивленно спросил. «А это еще что такое?» Широкая улица, на которой стоял дом нового рода Северских, в данный момент была похожа на готовящийся к осаде лагерь. Десятков шесть воинов разбились на небольшие группы и что-то оживленно обсуждали. Рядом вдоль забора было привязано еще большее количество лошадей. Первым порывом Соболя было развернуться и позвать стражу, всю какая есть. И мысли сразу в голову нехорошие полезли, что не послушал его Болховский и решил все же молодого боярина убить. Вторую мысль Данислав Игоревич додумать не успел из-за племянника. «Празднуют что-то», — хмыкнув, произнес Александр. И Соболь был вынужден согласиться. Воины хоть и были в полном боевом снаряжении, но к штурму определенно не готовились. Да и кружки, кубки и стаканы в руках явно намекали на пьянку, и шум стоял соответствующий. Когда несколько десятков взрослых мужиков выпивают, то тихо никогда не бывает. Напротив, шумно и весело. Ну, почти всем весело. Вот соседям Северского точно не до смеха. Особенно если учесть, что совсем недавно воины с тем же гербом на одежде взяли, да и вырезали усадьбу Каганова, и ничего им за это не было. «Старею», — вынужден был признать Данислав, и устало потер лоб ладонью. «Я уж думал, бой намечается». «Так гербы вроде деминские», — пожал плечами племянник, «а они вроде как с Северским теперь не дружат». «Деминские да не те», — поправил его старший родич. «То бывшая младшая ветвь. Теперь уже не демины, а северские. А гербы, видимо, перешить не успели». «И что, мы к ним вот так подъедем?» — с некоторой опаской спросил Александр. «Можешь тут в сторонке постоять», — улыбнулся боярин и направил своего коня к воротам, а племянник, обиженно что-то пробурчав, устремился за ним. Воины боярина Северского их заметили сразу, что и неудивительно. Как-никак, а именно они — одни из лучших охранников да телохранителей в княжестве. Но предпринимать что-либо не стали, сделали вид, что до двоих всадников им дела нет. Зато из распахнутых ворот неспешно вышел молодой десятник, из ближников Маркуса, Михалев, кажется. «Здравь будь, боярин», — слегка поклонился он Соболю. «И тебе здравствовать, воин», — спешившись и бросив по воде племяннику, ответил на приветствие боярин. «Я смотрю, праздник у вас. Наливают всем? Отчего же не налить?» — пожал плечами десятник и, посмотрев в сторону двора, крикнул. «Мара, еще один кубок принеси, гости угостить». «А во двор пройти не предложишь?» — удивился Данислав Игоревич, принимая у симпатичной девушки в форме горничной кубок с вином. Что характерно, один. Племяннику, что так и не удосужился слезть с коня, выпить не предложили. «Не предложу, боярин», — твердо ответил Михалев, выдержав тяжелый взгляд Соболя. «Не в милости я, что ли?» Еще сильнее удивился Данислав. «Вроде как с вашим боярином не враждую». «Занят боярин наш», — звонко ответила ему горничная, которая и не подумала уходить. «Не до гостей ему нынче». «Иди в дом, Мара», — неодобрительно посмотрел на нее десятник. «Без тебя разберемся». «Пф», — фыркнула девушка. «И пойду. Больно надо тут с пьяными мужами стоять». «Подожди, девица», — остановил ее Данислав Игоревич. «Передай все же Маркусу Святославовичу, что к нему боярин Соболь приехал». «Так занят же он», — остановилась девушка. «А ты передай, вдруг да примет гостя», — мягко, никак не выказывая раздражения, попросил боярин. «Передам», — вздохнула Мара и убежала. А Соболь от нечего делать приложился к кубку. Не было горничной минут 10, и когда Данислав Игоревич уже было подумал, что про него все забыли, она все же объявилась. Но лишь для того, чтобы передать, что боярин велел ждать. «Велел? Надо же!» «Дядя, может, поедем?» Спустя еще минут 20 не выдержал племянник. «Это уж совсем неуважение какое-то, тебя перед воротами держать». «Так нет внутри места», — безэмоционально пожал плечами Михалев, что и не думал выпускать из своего поля зрения чужого боярина. «А так бы, конечно, со всем вежеством пригласили». «Подождем еще», — буркнул Соболь, которому и самому надоело здесь стоять. Тем более наполнить кубок повторно никто так и не предложил. Из чего можно было сделать только один вывод — видеть его тут не рады. «Да не уважают нас тут, дядя», — искренне возмутился Александр. «Как же это...» Договаривать он не стал, задрав голову в небо и открыв рот, и было отчего. В небеса над усадьбой взлетел огромный огненный шар, не менее 50 метров в диаметре, и настолько яркий, что был отчетливо виден даже при свете солнца. Достигнув определенной точки в высоте, шар вдруг взорвался на множество огненных протуберанцев, которые устремились к земле. «Уровень витязя», — подумал боярин, уже готовый применить родовое умение и покинуть зону поражения, но не успел. Когда до земли оставалось 20 метров, все огненное буйство вдруг исчезло, как и не было. Или жар, что подобно горячему ветру обдал людей, доказывал, что это была не иллюзия. «Богатырь», — уже вслух произнес Соболь, — «у Северского теперь есть богатырь».